Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Я хотел успеть, потому что каждый год, 18 мая, как говорят, все прогрессивное человечество отмечает день рождения Омара Хайяма. А в этом году маленький юбилей, ему исполнилось 865. И как-то в последнее время о Гиясаддине Абуль-Фатх Омаре ибн Ибрахиме Хайяме Нишапуре у нас вспоминают все реже и реже. Может быть, и к счастью, потому что, наверное, всего лет 10 тому назад, я думаю, что Омар Хайям был у нас одним из самых популярных поэтов. Поскольку наизусть его цитировали почти все. И даже те мужчины, которые никаких других стихов никогда не читали. Во всяком случае, великий учитель ислама, суфий, один из величайших мистиков Земли, философ, математик, великий математик, астроном, врач, поэт Омар Хайям, к сожалению, так никогда и не узнал, что, наверное, мог бы стать почетным гражданином России. Во всяком случае, другого поэта-мусульманина, которого практически каждый пьющий в России когда-то цитировал наизусть, не существует. Ну, если учесть, что почти каждый пьющий в России – это практически все мужское население страны, то даже страшно считать, сколько народу у нас оправдывало свое пьянство с помощью стихов великого мусульманского поэта. И поэтому, наверное, именно в нашей стране стоило бы пошире отмечать этот праздник. Великое совпадение. У нас на сайте наш постоянный корреспондент Людмила вспомнила одну из строф рубаята, легендарного рубаята Омара Хайяма, которая звучит так: «Мы грешим, истребляя вино». Это так. «Из-за наших грехов процветает кабак. Да простит нас Аллах милосердный, иначе милосердие Божие проявится как?» Дело в том, что меня потряс в самом начале 90-х годов абсолютно пьяный тракторист. Я на полном серьезе в Смоленской области, я тогда ездил на агитпоездах ЦК Комсомола, который цитировал тот же самый фрагмент рубаята. И поэтому как бы, ну, воистину народный поэт. Каким же образом это могло случиться? И чего мы не поняли в Хайяме? Потому что я убежден в том, что если бы мы поняли, то тогда, наверное, он бы здорово мог помочь нам, как лекарство от пьянства. Ну, правда. Конечно, я принижаю роль великого поэта, но все-таки старшее поколение, я взываю к вам. Те, кто помнит и любит рубаята Омара Хайяма, те, кто хочет прочесть одну из мудрых строф и сказать спасибо великому поэту, многократно переводившемуся, и будет он еще неоднократно переводиться на русский язык, и попробовать прикоснуться к его тайнам, за которым каждый год прикасаются, как к вину, тысячи людей во всем мире, пытающихся разгадать его загадки. Словом, сегодня о загадках рубаята Омара Хайяма, если хотите, о самом Хайяме и о тайнах стиха вообще. Потому что, ну, ведь действительно, это один из величайших поэтов мира. По телефону 495-956-1514, постоянному телефону нашего прямого эфира, и на сайте «Серебряные нити», которые можно найти любым поисковиком сети интернет, набрав словосочетание «Серебряные нити». 495 956-15-14. Естественно, нас ждет в паузах музыка суфиев. Хаям родился в иранском городе Нишапуре в семье состоятельного ремесленника. Наверное, трудно себе представить Нишапур того времени, потому что это был крупнейший научный центр мусульманского Востока, и со всей Персии, и со всего арабского мира туда стекались образованные люди. И Омар, с ранних лет проучившись в нишапурском медресе, смог познакомиться с математикой, евклидовой геометрией, логикой Аристотеля, теорией музыки, физикой, минералогией, ботаникой, зоологией, сводом учений о человеке, включая сюда, между прочим, и анатомию, и, конечно, богословием и учением о мировой душе. А уже в 1070 году по повелению тогдашнего правителя Шамс-аль-Мулька Хайям переехал в Бухару, где пользовался особым покровительством государя. А в воспоминаниях о нем современников пишется, что бухарский хан крайне возвеличивал его и сажал имама Омара с собой на трон. Имам. Великий имам ислама. Писал: «Много сект насчитал я в исламе, из всех я избрал себе секту любовных утех. Ты мой Бог, подари же мне радости рая, слиться с Богом, любовью пылая, не грех». Мы как-то забываем, что он был великим имамом мусульманства. Значит, алкоголя пить никак не мог, поскольку в Коране существует категорический запрет на прием спиртного, причем, подчеркиваю, на прием спиртного и в больших, и в малых количествах. У Абу Дауда, цитирую: «Та вещь, которая опьяняет в большом количестве, запрещена и в малом количестве». Или у Аль-Бухари: «Когда прелюбодей прелюбодействует, верующим он не является. И когда кто-нибудь пьет вино, верующим он не является. И когда вор совершает кражу, верующим он не является». Вот в исламе все это исключительно четко сформулировано. Вот как размышляла в Омаре Хайяме наша постоянная радиослушательница Юля. Тайна творчества Омара Хайяма пытались проникнуть многие и многие исследователи. Но похоже на то, что математик и поэт, астроном и астролог был еще и великим мистификатором и насмешником. И он словно бы смеется через века, как над теми, кто считает его творение только лишь гимном эротики и пьянству, так и над теми, кто сразу же стремится проникнуть в некий подтекст, пометуя, что поверхностное для всех, а глубокое лишь для немногих избранных. В каждом четверостишье Омара Хайяма есть внешняя форма, оболочка, для нас интереса не представляющая. Так пишет один из исследователей творчества Омара Хайяма Мирзакарим Нарбеков. И с этим взглядом мне соглашаться совершенно не хочется. Хорошо, неглубокие люди, которые в большинство, дальше формы в стихи не заглядывают. А Омар Хайям писал исключительно для избранных глубоких, которые способны отбросить форму, не представляющую для них интереса. Но сам Хайям, мне кажется, поверхностным слоем своих творений интересовался, и даже очень. Да и куда помещать содержание, если не в форму? И формально рубаи напоминают притчу, каан или афоризм. Вот читаешь один стих за другим, испытывая наслаждение от изысканных форм, и вдруг резко натыкаешься на что-то подобное. Благородство и подлость, отвага и страх – все с рождения заложено в наших телах. Мы до смерти не станем ни лучше, ни хуже. Мы такие, какими нас создал Аллах. И дальше ты уже не сможешь только наслаждаться формой. Мудрый Хайям выставил перед тобой вопрос. И хотя в тексте стоит знак восклицательный, на самом деле невозможно не прочесть слух в этом рубаи знак вопроса. Началось все, что видим мы. Видимость только одна. Далеко от поверхности мира до дна. Почитай несущественным явное в мире, ибо тайная сущность вещей не видна. И уходит куда-то потребность делить эти стихи на поверхностную форму и глубокий тайный подтекст, отразившись в строках Омара Хайяма, как в зеркале, со всеми своими сиюминутными чувствами, желаниями, заблуждениями, ты вдруг принимаешь как нечто абсолютно естественное, открывшуюся способность двойного зрения или двойного внимания, смотреть за свое отражение в бесконечную глубину зеркала, но не переставая видеть в нем свое лицо. Двойное внимание. Наслаждаться сразу двумя мирами. И миром внешним, и миром внутренним. И формой, и содержанием. Но все-таки, что же оно такое, эта тайная сущность вещей, которой прикасается Хайям? Здравствуйте, Юрий Арсеньевич. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, дорогие радиослушатели. Начну свое короткое выступление стиха Николая Заболоцкого: «Судьба играет человеком, она изменчива всегда, то вознесет его высоко, то бросит в бездну без труда». По моему мнению, что великий поэт, мыслитель Омар Хайям еще бы 850 лет отмечать его процветание, что он в нашей памяти. Вот. И хочу сказать, что самое главное, что сделал Омар Хайям, он примирил два мира, органический и неорганический, потому как все едино, и органический мир, и неорганический. А закончу тем, что приведу четверостишие великого поэта: «Сокровища свои потрать, пока ты жив, ведь все равно в тот мир предстанешь неимущим». Всего доброго, спасибо за внимание. Спасибо, Юрий Арсеньевич. Так и хочется раз за разом повторять это четверостишие. Мы про него как-то забыли. Про то, что, в общем, сокровища-то свои надо отдать этому миру. А иначе они никому не понадобятся. Очень сложный вопрос, между прочим, подняла Юля. Она подняла вопрос о простецах. И я думаю, что... И вообще вопрос того, для кого же пишут стихи великие поэты, и Омар Хайям тоже. Для тех, кто может читать аллегории, для тех, кто понимает смысл метафор. И вы знаете, Юль, я хочу ответить, а в общем, да, потому что поэт пишет свои стихи, а писатель пишет свои книги в надежде на том, что кто-то остановит внимание на этом тексте и задумается о нем. Пусть даже поймет его как-то абсолютно по-своему. Между прочим, это отнюдь не только мусульманский вопрос, это вопрос всего Древнего Востока. Как вы помните, наша религия, между прочим, началась там же, совсем неподалеку. И напомню вам, что великий христианский учитель, правда, объявленный ересиологом на 4-м Вселенском соборе, Ориген Александрийский, в своей книге «Против Цельса», которую, кстати говоря, никто еретической никогда не считал, в первом столетии нашей эры, то есть он был современником практически Христа и писал свои книги против Цельса, боролся он как раз с ересями, следующую вещь. Цитирую. «Однако не одни только не одни только простецы приведены этим учением. Есть и люди умеренные, скромные, благоразумные, и даже такие, которые способны проникать в смысл аллегорий. Есть и слова, и книги в человеческой истории существуют на протяжении тысячелетий. Над ними стоит задуматься, их аллегории стоит понять». Ориген, почти современник апостола Павла и один из первых легендарных отцов церкви, называет учеными, умными людей, которые способны проникнуть в смысл аллегорий. А простецами людей, которые этого делать не способны и понимают все буквально. То есть, в общем-то, нас с вами. Ну, например... Вот фрагмент Нового Завета, слова Христа, которые повторяют три евангелиста. Цитирую. «Никто не вливает молодого вина в вехи мебели...» Извините, что-то у меня сегодня с речью. «Никто не вливает молодого вина в вехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое». Никто не сомневается в том, что в строках этих... Речь идет не о виноградном вине, не об опьяняющем напитке, а о новом откровении, свет которого вливается в человеческие души, как в мехи, как вино вливается в мехи. И надо сказать, что вино, как символ божественного откровения и божественного знания, одна из самых знаменитых метафор, которые объединяют весь Древний Восток. И каждый человек на Востоке, который когда-то сосредотачивал свое внимание, простите ради Бога, на священных текстов, он в любом случае именно так это и поймет. Вот что прочла наша радиослушательница Аня. Чарльз Хорн из предисловия к Рубаяту Омара Хайяма. К сожалению, большинство западных читателей воспринимают Омара как языческого поэта эротики и пьяницу, которого интересует только вино и земные удовольствия. Это характерное недоразумение имеет место и по отношению к суфизму вообще. Запад судит об Омаре, исходя из собственных представлений. Но если мы хотим понять Восток, нужно попытаться взглянуть на восточные тексты глазами людей, живущих там. Для многих жителей Запада будет неожиданностью узнать, что в Персии нет споров относительно стихов Омара и их значения. Автор почитается как великий религиозный поэт. Его восхваление вина и любви представляют собой классические суфийские метафоры. Под вином понимается духовная радость, а любовь – восторженная преданность Богу. Омар не выставлял свое знание на показ, а завуалировал его. Абсурдно относиться к подобному человеку, как к бражнику и бездельнику. Однако его глубокие стихи, кажущиеся на первый взгляд поверхностными, вводят в заблуждение. На самом деле, это мистические послания. Мистические послания. И слово «вино» описывает в них то самое состояние открытости души, в которой может ворваться ветерок божественного знания. Впрочем, если просто внимательно почитать Хаяма в любых переводах, то это можно прекрасно почувствовать. «Когда я пью вино, так не вино любя, не для того, чтоб все в беспутстве слить в одно, а чтоб хоть миг один дышать вовне себя, чтоб вне себя побыть, затем я пью вино. Для того, чтобы вырваться из этой грешной оболочки». Между прочим, самое дешевое вино, в том числе белое, наши алкоголики в сущности пьют ровно с той самой целью, только не осознают ее. И в Библии в основе своей вино и является символом особого состояния сознания, опьяняющим, мигом общения с Богом. Вот что такое подлинное опьянение в восточной мистике. Зачем человек хочет дышать вовне себя? Ну, это значит, что он хочет оказаться вовне своего социального «я», вовне своей привязанности к внешнему миру. Только делаем мы это дурным способом. А дурным делаем в том числе и потому, что и Библию, и очень многих наших любимых и великих поэтов пытаемся понимать буквально, как будто отрицая существование на свете образ, метафоров, образов, метафор, сказок, снов и всего остального, что наполнено не совсем буквальным смыслом. Еще одна музыкальная пауза. Может быть, начну говорить. подлинному Рубаяту, и к Хайяму. И еще раз попробую напомнить. Пусть как огонь сквозь воздух мы пройдем, пусть мы исток живой воды найдем, ведь все равно мы прах, мир этот ветер. Так сядем, упоим сердца вином. Вот если слушать внимательно, то легко понять, что это мы с вами считаем алкоголь живой водой. Или пытаемся видеть ту же живую воду в лекарствах. А Хайям утверждает, что в этом мире средств для утоления жажды души нет, кроме того самого вина, которое, по всей видимости, в этом четверостишье к этому миру не принадлежит. Вот мы и с вами начинаем блуждать в двух соснах, не в силах понять очередную метафору Хайяма. Конечно, слово «вино» используется здесь как синоним духовного знания. Опять же, неподалеку, в Египте, считалось, что есть две части души – «ба» и «ка». «Ба» было достаточно пива для удаления жажды. Это земное, человеческое «я». А «ка» – это та самая часть человеческой души, которая продолжает свое путешествие после смерти. Конечно, я лишь сравниваю. Я ни в коем случае не говорю, что Хайям писал на египетской мистике. Вам кажется, что сравнение истока живой воды и лекарств, или алкоголя недостаточно убедительно? Ну вот, пожалуйста, у Хайяма есть конкретное четверостишье. «Я болен, духовный недуг мое тело томит. Отказ от вина мне воистину смертью грозит. И странно, что сколько я не пил лекарств и бальзамов, все вредно мне. Только одно лишь вино не вредит». Прямо лозунг, флаг отечественного алкоголика. Но ведь на самом деле речь идет скорее о молитве, чем о чем-либо другом. Речь идет, если уж переводить на наш язык, речь идет об общении с Богом. И более того, страшные вещи, говорит великий мусульманский учитель в своих четверостишьях. Вот только вслушайтесь. «Зачем имам нам проповедь долбит? Ведь нам, как книга, небосвод открыт. Пей, друг, вино ничем не заменимо, оно любую трудность разрешит». На самом деле никакого вина с небосвода в рот не льется. Это большая беда, я знаю. Но так вот, мне хочется сказать, что трудности, как вы знаете, вино, между прочим, тоже не разрешает, поскольку как только опьянение заканчивается, выясняется, что трудностей стало гораздо больше. Нет, он сообщает... Хайям сообщает о том же, о чем порой пытаются нам сказать священники. Но не всегда умеют, или не всегда это у них получается, потому что Хайям говорит, каждый может ощутить Бога. Он сам должен это сделать, сам должен пить небесное вино. А священник может ему только помочь, но он ни в коем случае не является дорогой к Богу, потому что дорога к Богу идет через самого человека, через его глаза, поднятые к небу, откуда испускается то самое вино, о котором всегда писал Хайям. Хочется мне сказать еще одну важная очень, на мой взгляд, вещь. Здравствуйте, Нина Михайловна. Алло. Нина Михайловна. Да-да. Слушаем вас. Я жду. Да-да, говорите. Нет, вы в эфире, пожалуйста. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Нина Михайловна, отойдите от радиоприемника и выключите, или выключите радио, или сделайте его потише. Алло, я выключила. Угу. И что хотела вам сказать? Вы знаете, я живу в Стаканской области, мне 67 лет. Хаяма люблю, очень-очень давно читаю, но много я Курбаяты наизусть. И вот хочу сказать, что удивительно разосторонний здоровый мой человек, да. И многие Курбаяты его актуальны и сегодняшний день, понимаете? Очень-очень актуальны. Если он пишет, вот посмотрите, что вот, то, что вот, колючка пусть одна на площади на всей. Бедняк из бедняков помнит, будет есть. Вот уж поистину повсюду и любые, если склоняются туда, где тяжелее. Это же точно. И сегодня такое время, что действительно это актуально. И вот я хочу сказать, что, вы знаете, его стихи, вот эти рубаяты, да, все-таки это, наверное, как романсы. Подходит, когда возраст. И ведь не в любом возрасте романсы исполнять будешь с чувством, с таким вот глубоким. Человеку надо что-то пережить, чтобы это понимать, понимать глубоко. Понимаете, есть такие вещи, которые, ну, и не требуют это, что вроде просто для понимания. Но, в общем-то, да, это как притчи, как размышления, пищи для размышления. И для этого все-таки нужно как-то какую-то жизнь прожить. Спасибо ведь большое. Ведь он как писал, пишет, значит, он не читал, я облекал. Вселенную кругом скрижал и отверась, выискивал тайком, словам учителя поверил лишь потом, скрижал и отверась, ищи в себе самого. Спасибо большое, Нина Михайловна. Я хотел сказать, что аллегории и рубаята пытались расшифровывать многие. Ну, коллега Нарбеков, о котором говорила Юля, конечно, не был исследователем Хаяма. У Хаяма было очень много исследователей. Но он даже в своей книжке приводит маленький словарик языка тайнописи Хаяма. Влюбленный – это, собственно, дервиш, потому что он влюблен в Бога. Принц – ученик, женщина – душа спящего, красавица – душа искателя, опьянение – просветление, кабак – молитвенное место молитвенных сборов суфиев, кувшин – ум, осколок от кувшина – частичка опыта ушедших мастеров, холм – наставник, утес – это тот, кто был причиной знакомства с наставником. Короче говоря, существует огромное количество такого рода расшифровок, которые нам не мешало бы в действительности знать. Правда, расшифровки эти тоже существуют очень давно, и исследования Хаяма идут все 865 лет, а этот словарик коллеги не имеет никакого отношения, и к его учителю тоже, потому что впервые я встретил этот словарик в трудах очень хороших, очень простых и очень хороших, такого йога Рамачараки. Это был замечательный учитель йоги, который в начале века приезжал в Россию, читал здесь лекции, в начале прошлого века. И в 1909 году, насколько я помню, могу ошибаться, он выпустил книжку на русском языке, которая называлась «Религии и тайные учения Востока», где впервые этот словарик был приведен, потом его сотни раз цитировали разные люди, как бы почему-то никогда не ссылаясь на Рамачараку. Ну, вот наши слушатели могут найти эту книжку в интернете, почитать. Там очень здорово, очень кратко написано о Хаяме. Впрочем, конечно же, я хочу сказать, что все не так просто. Но Хаям действительно ведь нужен. Нужен как кислород, потому что это короткая, емкая форма, которая позволяет остановиться и задуматься. Помните, мы много раз говорили, это та самая тайна, которая позволяет человеку выражать свое, самого себя, потому что только понимая тайну прекрасного, мы как-то сможем говорить о себе, потому что если нет на свете тайн, которые нас интересуют, то нет у нас в жизни никакого интереса. И Хаям-то как раз и есть та самая тайна. Вот еще одна цитата, которую привела Аня. Игорь Голубев из книги «Тайнопись Омара Хайяма. Размышления переводчика». Итак, становится очевидно, что Хайям подменил в стихах философские формулы художественными образами. Он же превратил их в криптограмму, применив условный язык, слова-символы. И, наконец, коварное время сделало из его рубаята анаграмму, произвольно перетасовав стихи и разрушив связанный ход мыслей. Лестно было бы надеяться, что с последними двумя частично удалось справиться и уступить теперь место философам для окончательной расшифровки. Однако же сам Хайям учит, что истина недостижима. И, внимая его предостережению, прекрасно осознаю, едва ли я был прав во всех своих выводах и догадках, когда пытался разгадать его рубаят. Может быть, и все выводы в целом – это всего лишь прекрасная иллюзия. Но хотелось бы верить, что какие-то крупицы истины в этой работе есть, что она хоть немного поможет постичь непостижимое – поэзию Хайяма. Пусть только читатель не пугается, что теперь чтение стихов Хайяма вместо наслаждения искусством превратится для него в разгадку ребуса. Во-первых, Хайям далеко не всегда углубляется в дебри иносказаний. Есть у него и прелестная откровенная лирика, и дивные стихи о природе, и обыкновенные жалобы на жизнь, и непринужденные шутки и каламбуры, и таких стихов много. Во-вторых, мудрость, наверное, тем и отличается от умной и точной мысли, что мысль легко сломать, чуть-чуть переначив и превратить в глупость или трюизм. Но мудрость пластична. И даже при вольном ее пересказе, даже многое не поняв, мы почувствуем ее глубокое дыхание. Высказанная кем-то мысль дарит нам мысль. Но изреченная мудрость обогащает нас целым клубком сцепленных между собой мыслей. И сколько ни разматывай этот клубок, конца им не видно. Читатель будет чем насладиться. В-третьих, иносказания и глубинные пласты смысла в традициях восточной поэзии. Эти традиции требуют, чтобы внешний поверхностный смысл был поэтичен, чтобы читатель получал удовольствие, даже не вчитываясь в глубину. Хайям владеет этим искусством безупречно. Но если читатель разглядит и второй пласт смысла, удовольствие его удестерится. Но если же различит и третий пласт, то... То... Его ждет духовное прозрение, поскольку стихи Хайяма, его рубаят, это не инициатические стихи. И когда ты проникаешь в их смысл, то начинаешь понимать что-то глубокое, единое, то, что скрыто за разнообразием мира. И это совершенно удивительное чувство, которое заставляет людей столько лет изучать Хайяма. Мне почему-то тоже, как Юля, по всей видимости, не хочется думать, что Хайям зашифровывал свои стихи, что он был дешифровщиком, на самом деле, что он был криптографом. На самом деле, я думаю, что он просто чувствовал истину, вот эту истину, скрытую там в глубине за миром форм, и пытался облечь ее в прекрасные слова. И спасибо большое, конечно, всем неупомянутым сегодня переводчикам, которые так замечательно переводили Хайяма. Тайна все равно останется тайной. Он сам писал о себе. «Назовут меня пьяным? Воистину так. Нечестивцем, смутьяном? Воистину так. Я есмь я. И болтайте себе, что хотите. Я останусь Хайямом. Воистину так». И еще в заключение, может быть, самое важное, что объединяет Хайяма, христиан и всех нас, самое последнее четверостишье. Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос. Хайям хотя бы дает направление носу. Читайте Хайяма хотя бы раз в год по его дням рождения, 18 мая. Спасибо большое всем участникам сегодняшней программы. Я решил, что нам стоит летом устроить небольшой цикл разговоров о главных понятиях психологии, которые кажутся нам очевидными. Ну, мы легко пользуемся словом комплекс, архетип, проекция, перенос, вытеснение, хотя не всегда понимаем, что все это значит. Я думаю, сегодня особенно актуально слово проекция или перенос, классический термин психологии. Вот о нем мы поговорим в ближайшую среду. Попробуем устроить чисто психологические разговоры. Спокойной ночи. Never Worlds apart.